Когда я в первый раз тогда же завел разговор о том, чтобы обратиться в полицию, она сказала: «За рулем сидела я, мне и решать». Не знаю, конечно, все может быть, но... О, Господи! Я не хочу сеять у вас в душе сомнения, Шерман. Просто имейте в виду, что она единственный человек, который может подтвердить ваши слова, и при том с риском для себя самой. Шерман отвалился от стола. Пышнотелая воительница, которая сражалась в джунглях бок о бок с ним, а потом распаренная, отдавалась ему на полу. Значит, если я теперь обращусь в полицию и расскажу, как все было, а она не подтвердит, то мое положение будет еще хуже, чем сейчас? Не исключено. Поймите, я не говорю, что она непременно откажется подтвердить ваши слова. Я просто хочу, чтобы вы ясно представляли себе свое положение. И что же, по-вашему, я должен делать, Фредди? С кем вы об этом говорили? Ни с кем, только с вами. А с Джуди? Нет, с Джуди, как вы понимаете, тем более, ну... Так и не говорите. Покамест ни с кем, даже с Джуди. Без крайней необходимости, ну и тогда обязательно внушите ей, чтобы она помалкивала. Вы не представляете себе, как сказанное вами слово можно при желании вывернуть наизнанку и использовать против вас же. Я это наблюдал неоднократно. Шерман усомнился, но кивнул. А я, меж тем, с вашего позволения, проконсультируюсь с одним знакомым юристом, который как раз специализируется в этой области. Здесь? В Даннинг? Спонжите? Да нет. Потому что мне бы не хотелось, чтобы это дело гоняли как мяч по здешним коридорам. Не беспокойтесь. Я имею в виду другую фирму. Что за фирма? Деркшин, Фишбейн и Шлоссель. От длинного набора слогов замутило, как от дурного запаха. Чем они занимаются? Всем понемногу. Но известностью пользуются как специалисты по уголовным делам, по... «Уголовным делам?» Фредди улыбнулся. «Не пугайтесь. Специалисты по уголовным делам помогают не одним уголовникам. К человеку, о котором я говорю, я имею в виду, мы уже имели случай обращаться. Его зовут Томас Киллиан. Очень толковый. Ваших лет. Учился, кстати, в Йейле, в Йейльской юридической школе. Единственный ирландец, выпускник Йейльской юридической школы. И единственный выпускник Йейльской юридической школы, который ведет уголовные дела. Шучу, конечно». А Шерман снова отвалился от стола, пораженный словами «уголовные дела». Фредди, опять ощутив себя хозяином положения, достает портсигар из слоновой кости с серебром, вытаскивает из-под зажима сигарету, разминает и, прикурив с глубоким удовлетворением, затягивается. «Я хочу знать его мнение», — объясняет он Шерману. «Тем более, что, судя по газетной публикации, дело приобрело политическую окраску. Томми Киллиан разберется тут гораздо лучше, чем я. Дершкин, кто-то и Шлоффель...» «Деркшкин, Белавита, Фишбейн и Шлоссель», — поправляет Фредди. «Три еврея и один итальянец, да еще Томми Киллиан, ирландец. Видите ли, Шерман, адвокатская профессия в Нью-Йорке подверглась большой специализации. Как бы распалась на отдельные кланы, кланчики. Вот, к примеру, если бы мне нужно было защищаться от обвинения в небрежности за рулем автомобиля, я бы не хотел, чтобы мои интересы представлял кто-то из Даннинг-Спонджета. Я бы обратился в одну из адвокатских фирм на Бродвее, которые исключительно такими делами и занимаются. Это самая нижняя ступень адвокатуры. Всякие беловитые шлоссели, публика грубая, неотесанная, скользкая, сомнительная. Вы даже представить себе не можете, какие они. И тем не менее, я бы обратился только к ним. Они знают всех судей, всех секретарей, других адвокатов. Они умеют договариваться. Если в суде появится какой-нибудь Брэдшоу или Фарнскоут из Даннинг-Спонджета, ничего не выйдет. С ним просто разговаривать не станут. То же самое и уголовное дело. Юристы-уголовники – не высшие пробы народец, но в делах определенного рода приходится прибегать к их услугам. И в данной ситуации Томми Киллиан как раз подходящая фигура. «Господи!» — только и смог выговорить Шерман. Из-за всего, что наговорил ему Фредди, в голове у него застряло одно — уголовное дело. «Выше голову, Шерман!» «Уголовное дело». В зале операции с ценными бумагами Пирса Шармана встречает укоризненный взгляд Мюрриел, ассистентки. «Где ты был, Шерман? Я пыталась с тобой связаться». «Да я...» Он хотел было повторить давешнюю ложь и еще в приукрашенном виде, но ее лицо предупреждает, что так он только хуже запутается. «Ну ладно, в чем дело?» «Сразу, как ты ушел, поступил новый выпуск Fidelity Mutuals на 200 миллионов. Я позвонила в Полсек и Фрегнер, но тебя там не было, и они тебя даже не ждали. Арнольд недоволен, Шерман, хочет тебя видеть». «Иду», — говорит Шерман и поворачивает к своему столу. «Постой!» — зовет его Мюрриел. «Еще тебя искал этот клиент из Парижа. 4 раза звонил, мсье Леви. Сказал, что ты должен был ему отзвонить и велел передать тебе. 93. Окончательно. Сказал, что ты поймешь».